Бросив трактор возле пасеки, Георгий снял аккумуляторы и вернулся на ферму. Жена покормила его запоздалым обедом, приготовила в дорогу термос и бутерброды. — Возьми, вдруг любовниц не накормит, — сказала она. И в голосе послышалась неподдельная ревность. Она не имела представления об агентах, мужчины или женщины, не знала ни кличек, ни способов встреч с ними. Скорее всего, женским чутьем угадывала, к кому он едет. — Только не задерживайся, — зашептала у порога, — я тоже буду ждать тебя. Георгий дал ей инструкции. С наступлением темноты не высовываться из дома, даже в окна, чтоб там на улице не происходило. Пусть орут мертвецы, расцветают ромашки и садятся летающие тарелки. Плохо, что железные ставни были только на окнах первого каменного этажа. А то бы запереться намертво, включить музыку, телевизор, сесть в кресло и вязать чулок. Агент Рэм считалась старожилом Бермудского треугольника, поскольку была внедрена сюда за Рембой самой первой, еще 4 года назад, и имела хорошее прикрытие, заведующий сельским клубом, местом, где можно было при желании узнать все новости, происшедшие в округе, и где была возможность неконтролируемого, свободного передвижения. Культурная работа на селе катастрофически падала в бездну, и Рэм активно занялась подвижничеством. Колесила по деревням, исполняя под гитару романсы и бардовские песни. При первой же ознакомительной встрече, согласованной по радиообмену, она произошла в лесу. Поспелов заметил, что эта музыкально одаренная, хрупкая и нежная женщина никак не вписывается в тоску и убогость современной сельской жизни, и, как бы ни старалась, все равно выглядит чужеродным явлением, хотя и подпадала под понятие сельский интеллигент. Ей бы в концертные залы, в столичные гостиные, а не в деревянный приземистый барак, называемый клубом. Георгий подробно расспросил Рэма о надежности ее положения в нижних сволочах. Хотя агент хорохорилась и отвечала бойко, уловил в голосе тихую застарелую тоску. «Сегодня у меня праздник». Нежным каким-то притягивающим смехом рассмеялась она. «Наконец-то появился резидент, и начнется настоящая работа, а то я иногда уж стала забывать, кто я». По легенде, у бабника-фермера Рэм значилась в любовницах. Это была самая лучшая форма для частых встреч на фоне всевидящей любознательной сельской публики. И романтические отношения следовало развивать с первого дня. Потому Георгий предложил отметить этот праздник в домике у Рэма. Входили в жилище завклубом с оглядкой. Чем больше осторожности, тем убедительнее выглядит ситуация. Скромная завклубом Маша боялась пересудов и тащила к себе какого-то приезжего через огороды. И у них действительно получился маленький праздник с вином, закусками и тихими песнями под гитару. Просидели почти до утра, и тут увлеченная романтическая Рэм рассказала историю о долине смерти, наверняка приукрашенную, однако, по утверждению агента, бытовавшую среди местного населения. И она выглядела так. До войны эта долина была безымянной, если не считать, что по ней проходил старый купеческий тракт. А в глубокой древности она являлась частью знаменитого пути из Варяг в Греки. И не просто отрезком дороги, неким сакральным местом, где стояли путевые языческие идолы и алтари. Всякий торговый караван, преодолев опасный морской путь, спешил в долину, чтобы возложить жертвы, отблагодарить богов за удачное плавание и задобрить, чтобы были посланы безопасные сухопутные речной пути. Возносились жертвы, непременно бескровные, ибо нельзя было осквернять кровью сакральное место. Когда двигались в Греки, возлагали на алтарь товар, в основном куний мех, на обратном же пути золотые и серебряные монеты, за которыми и до сих пор охотятся, и находят банды обитающих в сопках мародеров. Во время войны немцы и финны дошли до этой долины, и более 3 лет не могли прорваться через нее, поэтому здесь были такие позиционные бои. Сакральное это место обогрили кровью, чем невероятно разгневали богов, отвергающих такую жертву. Вот тогда и дохнул с неба гнев Божий, обратив путь из варяг в греки в долину смерти.